Глава 14. Инна. Конец смены. Я выдыхаю, выхожу из кафе, надеясь, что этот день наконец-то закончился. Но вселенная, похоже, решила, что мне мало пережитых сегодня эмоций. У выхода, как страж ада, стоит Саша. Лицо напряжено, глаза блестят подозрительным блеском. А чуть поодаль, словно насмешка над моим скромным существованием, припаркован тот самый черный Мерседес. Он здесь как преследующий меня призрак. И, как по закону подлости, дверь Мерседеса отворяется. Из нее появляется Леонид. В руках мерзавца шикарный букет алых роз. Яркий, дорогой и абсолютно неуместный в этой ситуации. Он подходит ко мне, игнорируя Сашу, словно тот пустое место. «Инна, нам нужно поговорить», — заявляет твердо, без тени утренней усмешки. В его глазах решимость, которую я когда-то любила. Теперь она пугает. Он протягивает мне цветы. Розы. Символ страсти, любви. Какая ирония. Я смотрю на них, потом на его лицо. «Мне не нужны твои цветы, Леонид», — отвечаю холоднее, чем чувствую на самом деле. Внутри все клокочет. Через 2 дня я выхожу замуж за любимого человека. Последнюю фразу вставляю специально, чтобы ранить. Хочу оттолкнуть его раз и навсегда. А еще, чтобы скрыть дрожь в коленях. «Ты слишком поздно очнулся», — добавляю, глядя прямо в голубые глаза. «И у тебя скоро будет 2-й ребенок. Поздравляю. Тебе есть о ком заботиться». Я вижу, как слова «второй ребенок» бьют его. Он бледнеет, хочет что-то сказать, возразить, но в этот момент Саша, не выдержав, хватает меня за локоть. «Инна, хватит, поехали». В голосе отчетливо слышится паника и злость. Он почти заталкивает меня в свою машину, хлопает дверью и с визгом шин отъезжает от тротуара. Я вижу в боковом зеркале. Леонид стоит на том же месте с букетом роз в руке и смотрит нам вслед. Его лицо – маска из гнева и полного недоумения. В машине пахнет дешевым освежителем воздуха и напряжением. Саша молчит, сжимая руль так, что белеют костяшки пальцев. Через несколько минут он проговаривает, глядя на дорогу. «Я внес 2-ю часть платежа за кафе. Теперь все оплачено целиком». Я молчу. Мне все равно. Кафе, свадьба – все это кажется таким далеким и нереальным. «И я решил не делать мальчишник», – продолжает он, бросая на меня быстрый взгляд. «У нас будет необычная свадьба. Я купил путевки на 2 дня в новый отель на озере с бассейнами и спа-салоном. Это нам релаксация перед свадьбой. Заезжаем прямо сейчас. Отель на озере. Скоро Леня поставит на том месте новые отели для Норы. Идея Саши провести там со мной дни до свадьбы кажется настолько безумной, нелепой, что перехватывает дыхание. Нет, говорю четко. Нет, говорю тихо, но четко. Саша, я не поеду. Почему? Он почти кричит, ударяя руль ладонью. Я все делаю ради тебя. Хочу, чтобы ты расслабилась, но угодить не могу. В этот момент мой телефон звонит. Я смотрю на экран. Мама. Великолепно. Идеальное завершение вечера. Я с силой давлю на вызов. Что ты удумала, а? Визгливый голос режет слух. Все уже говорят. Новый директор торгового центра на тебя запал. Цветы в кафе носит. Как была шлюхой, так и осталась. У тебя свадьба. Не вздумай с ним что-то мутить. Не позорь нас и себя. Я смыкаю веки. Мир плывет. Голос матери полный ненависти и презрения. Нытик Саша слышит каждое ее слово. А перед глазами стоит образ Леонида с розами. «Он опять тебя бросит!» Продолжает орать мама. «Поверь мне, я мать, как бы ты ко мне ни относилась. Если мажор кинул тебя однажды, то и 2-й раз запудрит мозги и бросит. А Саша надежный, верный и любит тебя по-настоящему. Цени то, что есть». В ее жестоких, предсказуемых словах есть доля правды. Ужасная, горькая правда. Леонид однажды уже уничтожил мою жизнь. Доверять ему все равно, что играть в русскую рулетку с 5 патронами в барабане. Я не выдерживаю, сбрасываю вызов. Поворачиваюсь к Саше, взирающему на меня с торжествующим ожиданием. Он слышал, как мать называет его моим спасением. «Я не поеду в отель, Саша», — говорю тоном, не терпящим возражения. «Не устраивай из свадьбы гонку. Если нам суждено быть вместе, то будем, в любом случае». Он смотрит на меня с нескрываемым разочарованием и обидой. «Из-за чего? Из-за этого мажора? Нет, из-за меня». Отвечаю, глядя в окно на проплывающие мимо огни города. «Я устала. Отвези меня домой, к Тане». Он что-то бормочет под нос, но поворачивает на нашу улицу. Едем молча. Чувствую, как стены старой машины смыкаются вокруг меня. Сжимают, как клетка. Свадьба, до которой осталось 2 дня. Леонид, не намеренный отказываться от дочери. Нора, ждущая от него ребенка. Мать, видящая во мне шлюху. Саша, считающий меня своей собственностью. И посреди всего этого я. Та, что должна принимать окончательные решения. А единственное, чего я хочу по-настоящему, свернуться калачиком рядом с дочерью и забыть, что все это происходит со мной наяву.